друг от друга. Вся территория занята густой вечно зеленой тропической растительностью. Когда-то, в древние времена, тропический лес простирался намного дальше на восток, север и юг. Он перешагивал через восточно-африканскую зону разломов в Восточную Африку, а в некоторых местах доходил даже до побережья. Вполне возможно, что такие леса покрывали весь Южный Судан до самого Эфиопского Нагорья и по горным склонам поднимались значительно выше, чем сегодня. Каждый год пожары подступают к тропическому лесу. Естественная граница между лесом и саванной – это полоса зарослей не шире 8-10 метров, достаточная, чтобы защитить тропический лес. Такая растительность обычно гибнет от огня, а затем она вновь восстанавливается. Внешняя сторона полосы, обращенная к саванне, мелкий кустарник и густая трава задерживает огонь. Более мощный кустарник и небольшие деревья, стоящие за ним, обычно уже не соприкасаются с огнем, они бывают такими высокими, что тень от них мешает росту травы, которая могла бы способствовать распространению пожара. За ними следуют еще более высокие деревья, и только потом уже начинается настоящий тропический лес. Если бы не было внешних вмешательств, естественная граница между тропическим лесом и саванной кочевала бы то в ту, то в другую сторону, в зависимости от изменений климата. Она представляет собой четкую разделительную линию между двумя формами жизни. С одной стороны лес с высокими постоянно зелеными деревьями, у их оснований густой кустарник, но почти нигде нет травы. С другой — саванна с густым травянистым покровом и небольшими деревьями в 10 раз меньшими по высоте, чем деревья тропического леса. С одной стороны море солнечного света, открытые просторы, поросшие травой и редкими деревьями, с другой — густой, тенистый, влажный лес, куда не проникает солнце. Контраст невообразимый. Там, где тропический лес граничит с саванной, где почва более благоприятна для роста больших деревьев, или вдоль рек, образуются многочисленные лесные островки. Такой тип местности называется мозаичной областью тропических лесов и саванны, излюбленное место обитания диких животных. Лесные животные довольно часто пасутся в саванне, но из животных саванны в лес отваживаются войти только водяные козлы. На границе саван и тропических лесов, в тех местах, куда еще не проник человек, природное равновесие сохраняется. В настоящее время тропические леса уничтожает человек. Участки лесов, особенно в мозаичной области, исчезают настолько быстро, что это вызывает тревогу. Когда тропический лес оказывается вырублен, то через 10 лет на его месте появляется так называемая вторичная саванна. Если бы она была ограждена от пожаров и люди не уничтожали ее, со временем она снова могла бы стать тропическим лесом. Лес растет очень медленно, поскольку сначала должна образоваться защитная зона из кустарника. Трава растет намного быстрее, поэтому саванна обычно становится агрессором, а лес — жертвой. И он мало-помалу отступает. Тропический лес выглядит совсем не так, как знакомые нам леса умеренного пояса. В нем всегда тень, температура постоянная, почва влажная, а это идеальные условия для быстрого роста деревьев. На земле лежат мертвые листья, мертвые растения, корни. Тут и там видны мох и папоротник. Но все гниет с невероятной скоростью, так что слой перегноя никогда не бывает таким значительным, как в лиственных лесах умеренного пояса. Все, что падает с деревьев и съедобно, быстро уничтожают различные животные, грибы и бактерии. Непроходимые чащи стоят стеной, обзор затрудняют и вывороченные деревья, между которыми папоротник и огромное количество мха, лианы, свисающие с деревьев, как плотный занавес. На уровне глаз буйный лиственный кустарник, и если человек захочет посмотреть, что происходит за ним, ему придется нагнуться. Лишь в исключительных случаях в тропическом лесу можно увидеть дальше 50 шагов. Над кустарником поднимаются деревья нижнего яруса высотой 15-30 метров. Они дают пищу птицам и другим животным. Кроны деревьев нижнего яруса иногда сплетены так густо, что балдахин над ними из крон высоких деревьев даже не виден. Тропический лес представляет собой множество лесных ярусов. Кроны деревьев великанов тропических лесов высоко возвышаются над нижним ярусом иногда на 30-40 метров. Даже в густом переплетении ветвей этих огромных